прячется в медвежьих углах медвежьи таежные сны. Сосульки сверкает игла, как солнечный зайчик весны. Скрипит под ногами мороз, ползет белый дым из трубы, и солнце на струнах берез расскажет таежную быль. Таятся в медвежьих углах смешные слова о любви, о той, что сегодня пришла под снежные вихри и свист. И мы по медвежьи молчим в берлоге под снежным ковром. Качается трубочный дым, кончаются сказки добро. Качается трубочный дым, кончаются сказки добро. Вот так и закончилось лето печалью последнего дня, и город казенных рассветов опять принимает меня своей бесконечной работой, тоской бесполезной своей. Прощай, мой Тольятти, мой город, печали и синих дождей. Прощайте, друзья, однодневки, Господь вас простит и гудбай. И ты, что со мною навеки, закончилось лето, прощай. Прощай, корабельная роща, где сосны, как мачты, скрипят. Прощай, вдохновенная полночь, где в строчках находишь себя. Прощай, вдохновенная полночь, где в строчках